то время как мозг остается непропорционально малым. В ответ на это бестактное заявление хаотические звуки в зале увеличились, а в центре первого ряда образовалась прореха. Утром в гостиницу прискакали с круглыми глазами университетские энтузиасты нового искусства. «Кукуш и Ваксен, будьте, пожалуйста, осторожней. В руководстве прошло мнение, что московские писатели вели себя неадекватно и испортили молодежи ее заветный праздник. Больше того, стало известно, что первый секретарь порекомендовал университету дать отпор этим неадекватным товарищам. В университете царила какая-то перепуганная беготня, как будто к городским рубежам подходила добровольческая армия. Амфитеатр был полон, или лучше сказать, битком набит. Московские гости завели разговор на сугубо литературные темы. Последовало несколько филологических вопросов. Потом кто-то попросил Кукуша спеть что-нибудь новенькое. Барт, как всегда, стал немножко кокетничать. «Да я сейчас почти не пою, да у меня и гитары нет», и так далее. Заготовленная студентами гитара тут же приплыла к нему прямо на колено. Он спел Моцарта, молитву Франсуа Вийона и «Возьмемся за руки, друзья». В зале, как всегда среди учащейся молодежи, выявилось несколько чудных девичьих лиц с глазами на мокром месте. Вдруг по рядам как будто швабра прогулялась, прошла полоса искаженных черт, в конце которой вздыбился могутный казак из преподавательского состава. Он задал кардинальный вопрос. «А вот скажите-ка, московские писатели, как вы относитесь к вводу наших войск в Чехословакию?» И вновь, как вчера, возникает какой-то специфический ростовский феномен — хаотическое бурление толпы. Ректор быстро поднимает и медленно опускает обе руки, как бы говоря: «Спокойно, товарищи, не нужно так реагировать на сугубо академический вопрос». Зал затихает. И в наступившей тишине Кукуш Октава произносит свой ответ. «Лично я считаю ввод войск в Чехословакию большой политической ошибкой». За этими словами следует взрыв, уже не просто хаотический, но скорее землетрясительный. Со всех сторон амфитеатра гремит или визжит слово «позор». Трудно понять, кому оно адресовано. Советской ли армии или Кукушу Октаве, позорному либералу и пораженцу. Кукуш сидит, прикрыв ладонью глаза. Ваксен стоит с поднятой рукой и кричит: «Прекратите провокацию! Не трогайте Кукуша!» Зал затихает только через несколько минут. Встреча окончилась. Уходя, Ваксен говорит в микрофон: «Хотел бы я знать, кто это все приказал и разыграл». Никто не пришел их провожать. В толпе на перроне им все время казалось, что за ними плывут глаза сыскных. В поезде сразу прошли в вагон-ресторан, заказали коньяку и выпили сходу по полстакана. Потом обнялись. «Вакса, мой дорогой! Кукуш, мой сердешный!» Эти люди, а други, пеклись по-братски, и не только от общих богемных игр, и не только от общих корней бурятских, где прошел буреломом еврейский тигр. Их отцы возжигали огни коммунизма, возглавляли уральские города, погибали от жадных адептов садизма в той стране, где гуляла блажная орда. Матерям не сбежать от соблазнов троцкизма, и наградой за все встретит их Колыма. Молодой комсомол стал унылою тризной.